Глава 4. О, фортуна! Трудно разгадать загадки судьбы, узнать, что будет. А узнать, что было? Я вспомнил об одном автомобильном путешествии в Прибалтику. Это было похоже на двор пожарной команды, с сараями, выкрашенными в зеленый цвет, дверьми гаражей, пустынный двор, по которому прохаживался одинокий дежурный солдат. Из-за забора виднелась тюрьма с ржавыми козырьками на окнах. Сметанина в конторе не оказалось, он уехал обедать. В это время с улицы вошел молодой человек в штатском, посмотрел на меня с безлобно-профессиональным вниманием и осведомился, что мне здесь нужно. Это и был Сметанин. Не выписывая пропуск, он провел меня к себе в прохладный свой кабинет. Собственно говоря, я сюда заехал по пути к морю, хотя повод уж очень был некурортный. История местного гетто, которую я хотел описать в связи с тем, что в Западной Германии нашли бывшего его начальника и геббельс-комиссара, их вроде бы собирались сейчас там судить, даже уцелевших свидетелей будто бы вызывали. Обо всем этом я мельком слышал в редакции литературной газеты в Москве, но подробности мне посоветовали выяснить прямо на месте, через Сметанина, который все это время дело расследовал. И все же была у меня еще одна интимная, можно сказать, причина посетить этот город, в котором я прежде никогда не бывал, но в котором родилась и вышла замуж за моего отца моя мать, и с которым у меня было связано множество семейных преданий. С детских лет я то и дело слышал от матери, от отца, от дедушки с бабушкой об этом городе, где до Первой мировой войны, или, как тогда выражались, в мирное время, они жили на Шильдеровской улице, покуда наступление немцев не заставило их в 1915 году, то есть за 6 лет до моего рождения, перебраться в Москву и осесть в ней уже окончательно. Странное дело, но в раннем детстве Москва казалась мне намного меньше того провинциального прибалтийского города, который в моем представлении был беспредельным, как мир. Да это и был своего рода мир, манящий мир фамильных традиций, легенд, праздников и всевозможных событий, навсегда оставшихся за гранью истории. И вот летом 1966 года, когда никого из тех, кто некогда обитал на Шильдеровской улице, уже не было в живых, я эту грань переступал, вернее, переезжал, захватив с собой жену и детей, которых тоже хотел приобщить к семейным традициям. Но детей почему-то все это мало трогало, отгороженные от всего, что здесь было, благополучной жизнью своей среды, своего поколения, они думали о том, как бы поскорее проскочить этот город, попасть к морю, и, сидя за моей спиной в победе, они почти не смотрели по сторонам, погрузившись в чтение Тихого Дона, сын, и «Прощай оружие», дочь. Между тем, миновав Смоленск, мы проезжали по тем местам и местечкам, откуда брали свои истоки 3 наших жизни, моя и моих детей, и где когда-то 100 лет назад зачинали нашу биографию неведомые нам прабабки и прадеды. Напрягая воображение, я старался представить себе их тени, их смутные образы, но ничего не получалось, и я видел перед собой лишь длинное асфальтированное шоссе, бегущие мимо сосновых лесов. Затем возникали похожие друг на друга райцентры с новыми типовыми строениями. Прошлое небыльем поросло, его просто не существовало. Его застроили, как застраивают пустырь. На ночлег мы остановились в областном городе, куда привезли однажды учиться в гимназию моего отца. Но и здесь ничем интимно родным на меня не пахнуло. Город был современный, с институтами, техникумами, заводами и филармонией, где, как извещали афиши, выступал в этот день столичный симфонический оркестр, и в вестибюле гостиницы я встретил одетого во фрак знаменитого московского дирижера. Все ближе и ближе подъезжали мы к городу, в котором родилась моя мать, и в котором мой дед был директором страхового общества или страхового какого-то банка. В нашей московской квартире, расположенной в 1-м этаже, окно ванной комнаты заделано было от воров железной вывеской «Страховое общество Саламандра», и эта железная вывеска, вместе с завалявшимися в ящике письменного стола визитными карточками деда на плотной красивой бумаге и плюшевым альбомом с фотографиями мужчин в сюртуках, с крахмальными стоящими воротниками, с бородками и женщин в широкополых шляпах со страусовыми перьями, составляли для меня дореволюцию. Дедушку иногда навещали его земляки и приятели, также переехавшая вместе со своими сыновьями, дочерьми и зятьями в Москву. У одного из этих стариков была шуба на меху пушистого зверька Лиры, у другого палка с костяным набалдашником, третий носил пенсне на тесемочке. Такими я их и запомнил. Они сходились по вечерам, играли в 66, постепенно их становилось все меньше. Дедушка пережил их всех. Он умер последним и, умирая в полубреду, царапая пальцами стену, произнес: «Уходит старая гвардия». Между тем их дети крепко вросли в московскую почву. Один из них даже стал заместителем наркома, и его отец считался в дедушкином кружке самым левым. Он приезжал на служебном автомобиле сына и сердился, когда другие за карточной игрой поругивали нынешние времена и порядки. Словно желая перевоспитать своих сверстников в новом духе, он рассказывал им о пользе индустриализации и о том, какая это замечательная вещь метро, которое сейчас строят в Москве. Это чудо, это настоящее чудо. Вспыхивал спор, и бывало, что, распалившись, старик уходил, громко хлопая дверью, но через несколько дней вновь появлялся, усаживался за стол, тасовал карты, и все начиналось сначала. Признаться, мне всех этих стариков было немного жаль. И жаль было тот город, который без них казался мне покинутым и осиротевшим. Кто сейчас жил здесь? Кто гулял по дамбе возле крепости, куда они под руку со своими женами ходили по вечерам слушать военную музыку? Куда все это провалилось? Постепенно в нашей семье, особенно после смерти дедушки и бабушки, воспоминания о городе стали стихать, а затем и вовсе угасли. И когда он, считавшийся в течение 20 лет за границей, поскольку входил в состав Латвии, вновь стал советским и, следовательно, открытым для беспрепятственного въезда, ни моя мать, ни мой отец и не подумали воспользоваться возможностью навестить эту некогда столь дорогую их сердцу землю. Уже ничего, никаких следов не осталось, ни железной вывески, ни визитных карточек, а за годы войны и эвакуации побилась даже вывезенная из прошлого фарфоровая посуда с голубыми цветочками, которую при дедушке ставили на стол в особо торжественных случаях. От нее уцелела одна только суповая тарелка, и теперь ею пользовались каждый день, буднично. «Ну, так мы вам все это устроим», — сказал Сметанин, выслушав суть моей просьбы, и чуть усмехнулся. «У нас есть здесь специалист по всем этим делам, зубной техник Миндлин Семен Абрамович. Я вас сейчас с ним свяжу». Сметанин, не заглядывая в записную книжку, по памяти набрал номер телефона и вызвал Миндлина. «Мы договорились встретиться в гостинице завтра». Миндлин пришел, старик лет 70, с коричневой от загара пятнистой лысиной, закатанными по локоть рукавами спортивной рубахи и почерневшими от работы пальцами. Чем-то он был похож на старого американского фермера, и у подъезда гостиницы стоял его кар, голубая новая «Волга». Потом, сидя с ним рядом, я наблюдал, как он уверенно водит машину. И говорит, говорит. Свой город он хорошо знал, и все его в этом городе знали. Немного побаивались и уважали по разным, очевидно, причинам. Для одних он был искусный протезист, для других — лицо, связанное с властями, для третьих — официального признания и как бы узаконенная жертва фашизма, ветеран гетто, которого по этому поводу даже за границу посылают, и по телевизору он выступал с воспоминаниями. Он по-хозяйски заглядывал в магазины, перебрасывался одним-двумя словами с директором или продавцом, и ему тут же выносили нужную ему вещь. В центральной гостинице, носившей название «Москва», ему приветливо улыбалась дежурная. А когда он в поисках живых свидетелей привел меня в молельный дом, молящиеся тут же смолкли и обступили его, словно ожидая очередного распоряжения. Везя меня по городу, он то и дело останавливал свой автомобиль и на минуту заскакивал в суд, в аптеку, на почту, всюду ему было нужно. Рассказывать он начал с места в карьер, только рванул машину. Тут же и пошло, без умолку. Откровенно сказать, здесь доставалось всем. Этих... Он кивнул на дом, расположенный на другой стороне улицы. Ровно через год взяли в крепость, и они там сапожничали, а потом их убили айсерги. Ну, одного из мерзавцев я в 49-м году нашел, это был Рокпилнис, айсерг. Я его узнал на улице, побежал за ним, задыхаюсь, но догнал у проходной будки завода, вызвал милиционера. Я звоню в Ригу заместителю министра. При моих связях это сделать было нетрудно. Вся Латвия носит мои челюсти. И тогда при Ульманисе, и потом, а сейчас я начальник ОБХСС, сделал нижнюю челюсть. Так вот, я немедленно связываюсь с заместителем министра, из Риги выезжают прокурор, следователь, и Рокпилниса берут, судят, ему дают 25 лет. А теперь мы едем по улице Райниса. Что вам рассказывать? Вы сами видите, это красота. До войны здесь ничего этого не было. Все новостройки, а секретарь горкома у нас замечательный, очень интеллигентный человек, никогда не повысит голоса, никогда не кричит, я был у него на приеме, так он мне подал пальто. Да, так вот, с 49-го года я их вылавливаю, у меня заведен целый архив, я имею 245 карточек, Работаю, конечно, в контакте с органами. А началось все с того, что я увидел сон. Мне приснилась моя жена и дочь, девочка 14 лет, красавица. Я сплю и слышу, как они меня зовут. «Папа, мы приехали, папа, открой». Я кричу, я падаю с кровати. Жена страшно испугалась, что с тобой? Это была моя вторая жена, тоже из гетто. Мы с ней познакомились после войны, у нее тоже все погибли, дочка, муж. Так вот, моя покойная жена, она бедная, умерла в прошлом году. Столько переживаний, кто это может выдержать? Говорит, знаешь что, отправляйся в Польшу, в Штутгов. Они тебя зовут, разыщи их могилу. И вы знаете, я добился. Через этого заместителя министра получил паспорт, визу, все в порядке. Я еду в Штутгов и, конечно, никаких следов не нахожу. Какие следы? Памятник, братская могила, вот и все. Но с тех пор я немного успокоился и начал действовать. Город, по которому мы ехали, был зеленым, нешумным и опрятным, как все прибалтийские города. Сейчас его перестраивали и расширяли, многие улицы были перекопаны, где прокладывали трамвайную линию, где трамвайную линию снимали. В зелени цветов стояли застекленные кафе новейшего образца. Но Шильдеровская улица, ныне Юрия Гагарина, сохранила свой прежний облик. Здесь все дома были старые, трехэтажные, и я тут же заселил ее в своем воображении людьми из семейного альбома. Я, прям-таки, можно сказать, увидел моего деда, направлявшегося к себе в банк, с золотой цепочкой на жилете, в котелке, с палкой, и мою мать, маленькую девочку с косичками, с бантом, в гимназическом платье, в высоких зашнурованных ботинках. Миндлин тем временем подвел меня к красному кирпичному дому и стал рассказывать, что именно из этого дома его вместе с женой и дочерью в августе 41-го года вывезли в гетто, в крепость, которую нам предстояло теперь осмотреть. Я уже говорил, что в детстве об этой крепости, как об одной из примет и достопримечательностей города, слышал неоднократно, и она мне мерещилась в виде какого-то рыцарского замка. Впрочем, упоминали ее и в связи с событиями 1905 года, как туда ходили демонстрации с красными флагами и требовали освободить заключенных. Вообще, эта крепость, построенная в начале прошлого века для защиты западных рубежей державы, никогда, собственно, по своему прямому назначению не использовалась. Николай I превратил ее в тюрьму и содержал там декабристов. Позже в крепости сидели участники крестьянских бунтов, затем народовольцы, вслед за ними социал-демократы, потом в годы первой немецкой оккупации заложники, во времена буржуазной Латвии коммунисты. В гитлерскую оккупацию здесь было гетто. «И вот собрали нас здесь 15 тысяч человек», — рассказывал Миндлин. «Мы лежали на дворе, теснота и жара были страшные, август. К тому же воду отключили, и люди умирали от жажды под палящим солнцем. Можете представить себе, какой стоял гвалт, особенно маленьких детей было жалко. Мы уже не ждали для себя ничего, думали, что так и умрем здесь. И вдруг спасение, чудо. Приходит офицер, щеголь, орден, круя, прекратить безобразие. Кто желает, сейчас же будет отправлен в Пески. Это дачное место, кто не ездил на лето в Пески. Там мы разместим вас по-человечески». Конечно же, захотели все. Началась давка, составляются списки желающих, и каждый норовит в этот список попасть. И уже активисты нашлись, как в любой очереди, чтобы следить за порядком, и чтобы кто-нибудь, не дай бог, не пролез в список раньше него. Словом, что вам тут долго рассказывать? Мы в список так и не попали. Нас и еще 10-15 семей оставили в крепости, остальных счастливчиков увезли. Вы знаете, куда их увезли? Вы когда-нибудь бывали в Песках? Там 2500 детей было расстреляно сразу. Там все кругом косточки. Если начать копать, земля закричит от ужаса. Мы туда с вами обязательно съездим. Но к чему я вам все это говорю? А к тому, что этот офицер был сам гибицкомиссар Швунг, которому я когда-то сделал золотые протезы. И в связи с его делом меня в позапрошлом году как свидетеля посылали в Западную Германию. Нет, я действительно считаю, что жизнь полна чудес, и что никогда заранее нельзя сказать, как и что куда повернется. Но вы представляете себе, что было бы со Швунгом, если бы ему тогда, в августе 41-го года, кто-нибудь показал на меня, шепнул кто-нибудь, что вот этот несчастный еврей, это страшилище из гетто, этот обреченный смертник, не только не умрет, а через 25 лет, как свидетель от Союза Советских Социалистических Республик, приедет к ним в Германию. Которая, между прочим, будет совсем не Германия, какая была, а что-то немножечко другое, Западная Германия. Германскую Демократическую Республику я не трогаю. И что он, Швунг, будет дрожать при мысли, что я их могу опознать и закричать «Вот он!». Но тогда ни он, ни я даже и подумать об этом не могли. Такая это была бы фантазия. Меня оставили в гетто, и я 2 года работал у них по специальности. Не хочу врать, я имел возможность кое-как жить и кормить свою семью, и даже из Риги ко мне приезжали немцы-заказчики. Вам, наверное, это покажется странным, но в гетто тоже была своя жизнь, и люди, которые все были обречены на обязательную смерть, занимали различные положения, как в жизни. Были и низы, и верхи, а некоторые были даже засекречены, находились у немцев на секретной работе. Каждое утро их куда-то увозили, а вечером привозили обратно. Никто, конечно, не знал, в чем состоит их служба, и только я совершенно случайно узнал об одном из них. Это был владелец галантерейного магазина «Авербух», мой бывший пациент. Так хотите знать, кем он работал? Он был успокаивающим. Он, когда прибывали на вокзал эшелоны со смертниками, которые тут же после разгрузки выводили за город и убивали, стоял на перроне, хорошо одетый, в хорошем костюме, выбритый и причесанный, встречал приезжающих и вместе с другими, выделенными на эту работу, сопровождал людей до самого места казни. И когда начинались волнения или паника, успокаивал их и говорил: «Ну, что вы волнуетесь, видите, я такой же еврей, как и вы, и ничего со мной плохого не сделали. Здесь очень сносные условия, посмотрите на меня и скажите, разве я похож на жертву? Перестаньте валять дурака и успокойтесь». А потом, когда их доставляли, он сдавал костюм на склад, переодевался в свои лохмотья с желтой звездой и ехал назад в крепость. И так каждый день, пока до него самого не дошла очередь. И вы знаете, этот Авербух не считал, что он поступает плохо. Он считал, что делает хорошо, потому что люди нуждаются в моральной поддержке. А гибицкомиссар Швунг и комендант гетто Тауберг радовались, что избегают паники. Да, так я отвлекся. А вас, наверное, интересует, что было со мной в Западной Германии, потому что вы пишете о реваншизме. Мы приехали в Дортмунд, 7 человек. Ну, что вам говорить, город шикарный, принял нас роскошно. Когда мы стали рассказывать, секретарша плакала, а следователь взялся за голову. «Майн год, боже мой, какие каналии!» Я говорю: «Зачем вы хватаетесь за голову? Вы лучше скажите, что будет с этими разбойниками, где они? Дайте мне на них посмотреть, я их узнаю в лицо. А если вы задержали Тауберта или Швунга, то у Швунга мои зубы. А уж если я сделал зубы, то можете быть уверены, что он носит их до сих пор, а я свою работу узнаю». «На, нет, — говорят, — нельзя, это может помешать следствию». «Варум, почему помешать? Ну, понятно, это одна компания, зачем им нужно, чтобы я их опознавал? Достаточно, что они нас вызвали, допросили, кормили как на убой. 50 марок суточных — это громадные деньги. Помножьте 50 на 7 — 350 марок. Мы оделись с ног до головы». «Ну так как с нашим делом?» — спрашиваем. Следователь делает серьезное лицо. «Комцайт, комтрат. То есть со временем все будет в порядке». «Вот уже 2 года, как мы ждем. Никакого суда, конечно, нет. Я им написал, наверное, 1000 писем. Я и в Нью-Йорк писал, в ООН. Ответ только один, следствие продолжается». «С каких это пор, — спрашивается, — они стали такими законниками? Какое еще нужно следствие? Или они хотят их всех подвести под амнистию? Или ждут, пока их на нервной почве хватит инфаркта, и тогда их нельзя будет уже судить как больных? Вот о чем вы должны написать. Вот о чем должны бить во все колокола. Может быть, обратиться к Сергею Сергеевичу Смирнову, к Оренбургу, а может быть, Евтушенко может написать об этом стихотворение». Я и не заметил, как вокруг нас собралось несколько слушателей. Лейтенант, 2 солдата. Когда Миндлин перевел, наконец, дух и стал утирать платочком свою лысину, они посмотрели на него с сочувствием, а лейтенант спросил, не согласится ли Миндлин выступить перед личным составом на политзанятиях, поскольку в плане у них есть тема про неонацизм. В пески мы ехали по той самой дамбе, по которой любили гулять мои дедушка с бабушкой. Да и теперь было много гуляющих, главным образом молодежи. Километров 15 от города начинался дачный поселок, тоже известный мне по рассказам. Я об этих песках слышал в детстве. «Да, здесь все было, дача, все дача», — сказал Миндлин. «И ваши, наверное, тоже сюда выезжали. Здесь жил инженер Глиттенрик. Здесь доктор Лурье, здесь адвокат Ратнер. Это вообще золотые места, особенно для гипертоников. Я вам советую как-нибудь приехать сюда отдохнуть всей семьей. Так вот, вы видите этот памятник?» За поселком в лесу виднелась скульптурная группа. Миндлин остановил машину и, тяжело наклонившись вперед, словно его подталкивали, подошел к памятнику. Впервые я подумал о том, как он все-таки стар. «Вот куда их привезли». Он замолчал, переживая все заново. «В 54-м году я добился, чтобы поставили памятник, хотя это стоило немало хлопот. Работали архитекторы, местный скульптор, комиссия принимала, но памятник мне не нравился. Это что-то не то, это какие-то богатыри, видите? Почему нет детей, замученных людей, которых здесь расстреливали? Я считаю этот памятник неудачным, и если вы будете писать, намекните, почему нет изображения детей?» Теперь он внимательно оглядывал местность, поросшую густой зеленой травой, присматривался к бугоркам, к холмикам, и свой разговор вел с ними, одним им понятный. Походив между холмами, Миндлин вернулся к машине. Он был чуть подавлен, потерял прежнее расположение духа, но, усевшись за руль, отдышался, и, когда мы вновь проезжали через дачный поселок, снова собрался силами. «Видите эту дачу?» — спросил он, вертя головой. «Это была моя дача. Я ее сам построил до войны, для жены, для дочки. Но потом чувствую, не могу сюда возвращаться. Хотя дача осталась целехонькой, и у меня были все документы, и свидетели сохранились, и я мог ее получить назад в любую минуту». Нет, это было невыносимо. Слишком много было горьких воспоминаний. Он снова вернулся к своей Одиссее времен оккупации, как жил в гетто и как однажды ценой невероятных усилий и огромного подкупа перебрался с семьей в город, справедливо полагая, что гетто вскоре будет ликвидировано, потому что фронт приближался, и всем было совершенно ясно, что немцы уйдут. И вот уже спасение было совсем рядом. Мы уже думали, что спасены, как нас заметила одна негодяйка, наша бывшая соседка. Я не знаю, что мы ей плохого сделали. Она увидела нас на улице и тут же стала во весь голос орать, звать полицию. Я ее, конечно, нашел потом, разоблачил. Она отсидела 5 лет, а сейчас вернулась и живет. Что ей сделается? Это бык, а не женщина. Да, она живет. А нас тогда схватили, и никаких разговоров, погнали на вокзал. Там формировался эшелон в Штутгов, в лагерь смерти. Нас разлучили, растолкали, и вот в этой толчее я затерялся. Вышмыгнул из толпы, сорвал с себя желтые латки, и окраинными улицами никто меня не задерживал, не до меня им было, уже артиллерия была слышна совсем близко, выбрался за город. Миндлин спросил, что бы мы хотели еще осмотреть. Достопримечательных мест было много, за один раз все не успеть. Можно, конечно, посетить музей или пойти отдохнуть в парк или на старое кладбище, где у Миндлина похоронена вторая его жена, и где он поставил ей лучший на всем кладбище памятник. С этим кладбищем у него было связано одно воспоминание о том времени, когда он выбрался из гетто и долго не мог найти убежище в городе. Тогда он пришел сюда, к старику-сторожу, с просьбой помочь ему спрятаться или дать какой-нибудь совет. Так вот, этот старичок-сторож говорит: «Знаешь, Симон, у меня есть яд, все равно тебя убьют, прими яд, и я тебя похороню как человека, а ты мне отдашь за это свой костюмчик. Зачем он тебе, если ты все равно будешь покойник?» Я тогда подумал, может быть, действительно стоит так сделать, но потом все-таки не согласился. Умереть человек всегда успеет, а жизнь дается всего один раз. Всего один раз дается человеку жизнь, но сколько раз хотят у него ее отобрать? На каждом шагу это ужас. Кладбище, по которому мы шли, было очень старым, со множеством заброшенных и запущенных могил, осколки старинных надгробий со стершимися письменами, вросшие в землю, напоминали надолбы. Очевидно, под одним из таких камней лежал мой прадед, и от прикосновения к этой земле меня словно током ударило. Впервые в жизни я так реально, физически ощутил связь поколений, величайшее таинство бытия, связующее предков со мной, а меня через моих детей с неведомыми мне потомками. Угадав мои чувства, Миндлин принялся подробно и обстоятельно, как экскурсовод, излагать историю здешних фамилий. Обращаясь то ко мне, то к моим детям, они стояли, усталые от дороги, от рассказов Миндлина, разомлевшие от солнца, которое припекало все жарче, и, дергая меня за рукав, тихонько просили: «Едем к морю». Прожита длинная, далекая жизнь.